Легендарный контрабандист тайного города. Ловкий делец, на которого, не разгибая спин, пахали десятки обманутых человских магов. Известный ювелир и антиквар. Все это Тархан Хамзи. Одинокий и очень умный волк, характер которого называли дурным даже навы. Расстояние от одного эмоционального полюса до другого контрабандист преодолевал играючи, совсем незаметно для окружающих, в считанные мгновения преображаясь из радушного продавца в разъяренного монстра. Некоторые считали такие качели признаком глубокой душевной болезни. Намекали на родовую травму, трудное детство и неизжитые подростковые комплексы. Однако более внимательные наблюдатели указывали, что не умеет Тархан владеть собой, он бы ни за что не достиг тех высот, на которых пребывал. И если в повседневной жизни Хамзи вел себя так, как считал нужным, то с клиентами всегда был предельно внимателен и собран. «Поверьте на слово, Иван Никифорович, Иван Иванович умрет от зависти, когда увидит новую отделку вашего Бентли. Вы ведь уже имели удовольствие убедиться, что мои дизайнеры ребята толковые, а на этот раз, клянусь, они замыслили нечто необычайное». «Да, Иван Никифорович, промежуточный счет я пришлю завтра». «Угу. Всего наилучшего». Тархан Хамзи не замыкался на контрабанде. Не будешь же рассказывать о ней человской налоговой, правда? В повседневной, так сказать, законопослушной жизни Хамзи имел репутацию одного из главных московских специалистов по роскоши, способного превратить в дорогостоящее произведение искусства что угодно, от автомобиля до кухонной табуретки. Создаваемые Тарханом и его помощниками атрибуты будничной жизни нуваришей потрясали воображение и личные счета. Однако самому Хамзи особенной радости не доставляли. Красиво? Красиво. Дорого? Дорого. Прибыльно? Еще как! Казалось бы, чего еще нужно приличному шасу? Наслаждайся. А вот не получалось. Ибо в первую очередь Хамзи все-таки был контрабандистом, а уже потом честным торговцем. «Безумие какое-то!» — злобно пробормотал Тархан, окончив разговор с клиентом. «Вторую неделю якшаться с этими...» Он вышел из кабинета и двинулся по узкому коридору вглубь здания. «Бентли ему переделать! А то у меня других занятий нет!» Занятий, которые действительно увлекали. «Золотой унитаз? Пожалуйста! Сразу намерен! Да сколько угодно! Браслетик собачки? Пусть подавится! Фантазия где? Где фантазия, я вас спрашиваю?» Маятник настроения в очередной раз качнулся. Желчь полилась через край, и захотелось чего-то для души. Не просто много денег, а много денег, заработанных любимым способом. Тархан отпер металлическую дверь и вошел в святая святых, кабинет связи, в комнату, из которой он общался с оболваненными контрагентами. «Так, посмотрим, с кем давно не виделись». На развешанных по стенам комнаты полках располагались всевозможных форм кристаллы, на подставочках и без. Хрустальные шары на подставочках и без. Разномастные зеркала, ручные, некоторые с подставочками. Магические устройства связи с клиентами. Тархан подходил к бизнесу серьезно и каждого своего подопечного снабжал индивидуальным прибором, автоматически наводящим при соединении нужный морок. Клиент таращился в зеркало или шар, однако видел не жующего бутерброд шаса, а того самого демона или божество, что даровало ему силу. Видел и проникался величием момента. Не ошибиться же с терминами помогал ноутбук, в котором хранился архив. «Великий Нимху!» Выбранное Тарханом зеркало заработало, связь установилась, и контрагент рухнул на колени, вознося осану явившемуся божеству. «Здравствуй, Мордарабур!» — важно ответил Хамзи, называя подопечного придуманным для него псевдонимом. «Зачем ты звал меня? Зачем беспокоишь? Зачем отрываешь от размышлений в небесном дворце?» Судя по светящимся на рамке зеркала пиктограммам, за последние сутки контрагент пытался выйти на связь четырежды. «Яви свою милость, великий Нимху!» Массивная золотая корона, украшающая голову божества, слегка качнулась, а на величественно-красном лице появилось выражение снисходительного интереса. «Это понятно, Мордорабур. Но что именно тебе нужно?» В вопросе не было смысла. Тархан прекрасно понимал, чего жаждет клиент. Однако церемонию следовало провести в точном соответствии со сценарием. «Дай мне силу, великий Нимху!» Запас магической энергии иссяк. Печально, но поправимо. Хамзи надул щеки и задумался, пристально разглядывая верно подданно робеющего контрагента. Игра в «Сообрази, чего мне нужно» длилась недолго. «Я приготовил щедрые дары!» — сообщил Мордорабур и повернул зеркало правее, демонстрируя расстеленное покрывало, на котором лежали заказанные Тарханом безделушки. Пара статуэток, щедро украшенный самоцветами кинжал и венец. «В твою славу, великий Нимху!» Оставалось только добраться до подношений. «Чертовы навы!» — едва слышно проворчал Хамзи. «Налоги тянут, а злодеев не ловят». «Ты что-то сказал, великий?» «Тебе показалось», — грозно ответил Шас. «Прости», — клиент склонил голову. «Скажи, когда я буду иметь счастье лицезреть тебя, великий?» «Когда, когда?» «Когда навы обеспечат безопасность? А то великий Нимху и правда отправится в небесный дворец». Тархан кашлянул, скосил глаза на монитор ноутбука, освежая в памяти нужные термины, после чего величественно сообщил. «Война с Машруком дурнопахнущим требует моего присутствия в высших империях Третьего космоса. Поэтому я не смогу явиться на Землю лично». «Как жаль!» Контрагент не смог скрыть разочарование. «Сколько же мне ждать?» «Да нисколько». Шас уже прикинул стоимость золота и драгоценных камней и не собирался отказываться от добычи. «Слушай мою волю, Мордорабур. Я передам тебе силу через божественный огонь». «Но как, великий?» — растерялся чел. «Для меня нет ничего невозможного». Тархан царственно вскинул подбородок. «Разве ты не знал?» «Прости, великий!» Лоб Мордорабура в очередной раз протаранил землю. «Прости, что усомнился!» Выслушивать напыщенные слова излияния клиента Хамзи не собирался. Время терять не хотелось. К тому же связь через зеркала требовала магической энергии, а значит, денег. Потому экономный Шас поспешил закончить с прелюдией. «В твоем очаге горит огонь?» «Да, великий!» «Брось в него перстень, что я подарил при нашей первой встрече!» «Да, великий!» Мордорабур благоговейно опустил в очаг кольцо. Тархан дистанционно активизировал артефакт, получив маяк для наведения портала, и построил узкий грузовой переход. Удаленная перекачка магической энергии, конечно, уступала по степени воздействия личному контакту, но делать нечего. В первую очередь следует думать о бизнесе. «Теперь, Мордорабур, положи подношение в огонь!» «Да, великий!» Клиент потянулся за драгоценностями, но замер. Повернулся и осведомился. «А сила?» «Челы, они такие меркантильные». «Ты получишь ее сразу после того, как я приму дары», — пообещал Тархан. Он терпеть не мог поставлять товары авансом. «Клади дары, Мордорабур, клади». «Магическая активность». «Мы засекли», — спокойно отозвался Тамир Кумар, один из двух Лас-Вегасов, знаменитых аналитиков Сантьяги. «Портал?» — уточнил Артега. «Да», — подтвердил Тамир. «Грузовой переход на другой континент. Тархан не останавливает деловые операции. Не имется ему». «Он должен зарабатывать, чтобы платить налоги», — заметил Кумар. «Кто, кроме Шаса, способен понять Шаса?» «Ну-ну». Навы обложили Никольскую по всем правилам скрытых операций. Незаметно, но плотно. Артега и Бога сидели в ресторанчике, в глубине зала, но прекрасно видели через витрину вход в магазин «Золотой дождь». Еще шестеро темных рассеялись по округе, взяв лавку в кольцо. Не вырвешься. А прикрывал засаду один из советников темного двора, маг высшей квалификации. Его участие гарантировало, что никто не сможет вычислить дожидающихся противника навов магическими способами. «Я не думаю, что они придут», — проворчал Бога, ковыряясь в десерте. «Это глупо». «Лас-Вегасы дают 70-процентную вероятность появления врагов», — не согласился Артега. «Все равно глупо». «Не глупо. — покачал головой главный помощник комиссара. «Все гораздо хуже Бога. Такое поведение необъяснимо». Тщательно замаскированный портал привел девушку в туалет шумного кафе, что располагалось в начале Моросейки. В центр Москвы, в центр тайного города, в логово колдунов, способных уловить даже самое слабое заклинание, произнесенное неумелым неофитом, в пасть зверя. Но Ярго сказал, что наблюдатели великих домов не засекут переход. И Лая без колебаний отправилась в путь. Но минуту еще. Мой ветер не стих. Мне нравится здесь, в королевстве кривых. Минуту еще, минуту еще. Мой ветер не стих. Мне нравится здесь, в королевстве кривых. На самом деле... не нравилось. Родной когда-то город стал чужим и незнакомым. Дышал ненавистью, пробовал нагнать страх, а когда понял, что не получается, зло ощерился черными тучами. Опустил их низко-низко, почти на крышу уродливых каменных коробок, пытаясь придавить непокорную девушку к асфальту. Город хотел наказать бросившую ему вызов Лаю. Город хотел ее смерти. Здесь деньги не жду. Когда их сожгут, в их власти дать счастье и счастье отнять. Но только не мне, я сам по себе, и темные улицы манят меня. На самом деле не манили. В этом городе слишком много челов. Слишком много жалких, глупых, противных и мерзких существ, обладающих лишь зачатками разума. Жрущих и гадящих уродов, одним фактом своего существования оскорбляющих величественную землю. Мир, который некогда выбрали асуры. Мир, за обладание которым велись кровопролитные войны. Мир, дарующий великую силу и невероятные возможности. Мир, испоганенный недоразвитыми созданиями спящего. Он занят игрой, и каждый второй, да каждый второй замедляет свой шаг. Но только не я, я весел и пьян. Я только сейчас начинаю дышать. Ничего, надо потерпеть. Скоро все изменится, и недостойные твари окажутся там, где они должны быть. Лая остановилась в самом начале Никольской. С презрением посмотрела на снующих вокруг челов. Вытащила из уха таблетку наушника и набрала телефонный номер. «Вы меня слышите?» «Как себя?» — немедленно отозвался Тео. «Я начинаю». «Не прерывай связь». «Я помню план». Лая положила работающий телефон в нагрудный карман куртки и уверенным шагом направилась к ювелирному магазину «Золотой дождь».